Глава 7. Страх и ненависть. Девочек пришлось буквально отпаивать. Выводили обеих, несмотря на то, что порядка в подвале, как хотел Леша, так и не навели. Благие намерения не привели к нужному результату. В Катю вливали горячий чай. Макс посоветовал ромашки для нее, а для Аллы нашлось немного валерьянки. Накапали от души. Дверь в подвал надежно заперли. Был бы рядом шкаф, еще бы и его удалось подвинуть, но пришлось ограничиться стандартным замком. Так и сидели вчетвером в кухне, не способные ни слова вымолвить. Леша корил себя за то, что так обошелся с останками их кошки. И всех напрягала дыра в стене. «Кто это может быть?» — начал первый Макс. «Крот?» «Плохой из тебя, Камбер!» С легкой дрожью в голосе огрызнулся на друга Леша. «Крот, который прогрыз бетон? Я вообще не знаю животных, которые могут это делать». «Я слышал, несмотря на сказанное, — продолжил Макс, — что когда-то придумали всяких жуков, чтобы они жрали асфальт и бетон». «Это сказки, Максим!» — икнула Алла. «Они бы уже давно все сожрали». «И жуки никогда не делают таких куч», — пробормотала Катя, не отрывая губ от стакана со сладким чаем. Слезы до сих пор капали из ее глаз. «Или это просто очень большие жуки?» — тихонько сказал Макс, но девочка его не слышала. «Ему вообще эта идея показалась логичной. Жуки же как раз и оставляют», — думал он. Однако он не торопился высказывать идею. «Знаете, я пойду прогуляюсь», — сообщил он внезапно. «Ну и вали», — ответил ему Леша. «Поддержать не можешь, значит?» «Я хотел», — начал оправдываться Макс, но Леша уже отвернулся. Алла и вовсе смотрела в стол. Младшая не говорила ни слова. «Как им докажешь теперь, что на самом деле он имел в виду совершенно другое?» И вышел, хлопнув дверью. Ему хотелось посмотреть поближе кучи земли, изучить их, проверить свою гипотезу. Все же, несмотря на избыточную театральность, к жизни он подходил максимально утилитарно. И если была необходимость что-либо выяснить, он шел и выяснял, не занимаясь бесконечными предположениями. Ему было жалко оставлять друзей в таком состоянии. И обида на друга ушла сразу после того, как он хлопнул дверью. Но возвращаться с пустыми руками он не собирался. Нужно было найти что-то, он еще сам толком не понимал, что будет искать. Но полтора десятка неизвестных куч земли вместе с дырой в подвале наталкивали его на мысль, что это и правда не жуки. Скорее всего, какой-нибудь крот или другой грызун. Но только какой грызун оставит после себя дыру размером с баскетбольный мяч? Обычно в нору, которую оставляет после себя крот, с трудом влезает черенок от лопаты. По этой логике, размером крот должен превосходить крупную собаку. Да и откуда-то такая скотина должна взяться? Макс бродил с фонариком по участку возле дома Аллы. Сперва пересчитал все кучи. Их оказалось 17. Но никакой дополнительной информации парню это не дало. Если бы их было 12 или 35, на ситуацию бы никак не повлияло. «Где же?» – тихонько проговорил он себе под нос и начал крутить головой, пытаясь отыскать лопату. Хотя бы одну кучу следовало разрыть. Лопата нашлась в теплице. Большой участок помимо ее включал в себя и несколько пустых грядок, на которых, что удивительно, куч не обнаружилось. Макс принялся копать. Штыковая лопата раз за разом вонзалась в рыхлый грунт, пока не добралась до дерна, вывернутого и в той же куче, лежащего комьями. Это уже интересно. Он принялся махать лопатой еще активнее, безжалостно раскидав в разные стороны не только рыхлую землю, но еще и дерн. Получилось углубление в половину штыка и около 80 сантиметров диаметром. Шире Макс копать не стал, потому что дерн вокруг уже был не тронут. И вместо этого парень сунулся глубже. Буквально несколько движений, и земля осыпалась вниз, продемонстрировав ему приличных размеров подземный ход. Если дыра в стене подвала была размером с баскетбольный мяч, то ход явно имел большие размеры. Такой крот должен превосходить целого поросенка, чтобы рыть такие тоннели. Макс отошел в сторону, бросив лопату. Происходящее стало пугать его по-настоящему.